Собор святых апостолов Петра и Павла. К юго-востоку от круглой башни расположена парадная площадь. Формирование застройки этой части Выборга относится ко второй половине XVIII столетия. В 1799 году на пустующем участке района Валли был возведен храм для прихожан шведо-немецкой лютеранской общины. Освятили новую кирху во имя святых апостолов Петра и Павла. Автором первоначального проекта церкви был городской архитектор Йохан Брокман. Его работа оказалась не особенно удачной, и проект дорабатывал столичный зодчий Юрий Фельтон. Петропавловская церковь долгое время оставалась одной из важнейших храмовых построек Выборга. Шведская и немецкая общины города являлись самыми влиятельными, и вплоть до середины XIX столетия немецкий был главным языком общения. В послевоенный период в здании разместился клуб моряков. И только в самом конце прошлого века храм возвратили лютеранской общине. Некогда Петропавловскую церковь знали благодаря великолепному органу, звучавшему на службах и рождественских концертах. Несколько лет назад в храме восстановлена традиция музыкальных вечеров, здесь вновь зазвучал орган. В наши дни центральную часть площади украшает фонтанная композиция с каменной фигурой медведя. Он выполнен скульптором Эвой Гюльден для украшения портала Выборгского вокзала. Вокзал был взорван во время войны, а медведь чудом уцелел и был пристроен на новом месте.